«Давай же, давай», — торопил мужчина. «Мы знакомы с твоим досье, но от этого задания как будто вполне удовлетворительным. Нам требуется отчет о том, чем ты занимался здесь. И главное...» Женщина на секунду умолкла и подняла запястье так, словно мерцающий диск прятал микрофон. «Ты предал нашу службу. Ты открыл, кто ты такой?» «Ну что мне было открывать?» Он вытащил бумажник. «Я американский гражданин. Вот мое водительское удостоверение. Роджер Джон Джелязный. Родился здесь, в Кливленде, 13 мая 1937 года». «Родился?» Безупречные брови незнакомки поползли вверх. «То есть как?»